Тут понравилась ему одна прекрасная и благоразумная девица, и он в скорости женился на ней, мечтая, что женитьбой прогонит уединенную тоску свою. А вступив на новую дорогу и исполняя ревностно долг свой относительно жены и детей, удалиться от старых воспоминаний вовсе. Но как раз случилось противное сему ожиданию. Еще в первый месяц брака стала его смущать беспрерывная мысль. «Вот жена любит меня. Ну что, если бы она узнала?» Когда стала беременна первым ребенком и поведала ему это, он вдруг смутился. «Даю жизнь, а сам отнял жизнь. Пошли дети. Как я смею любить, учить и воспитывать их? Как буду про добродетелям говорить? Я кровь пролил. Дети растут прекрасные, хочется их ласкать, а я не могу смотреть на их невинные, ясные лики, недостоин того». Наконец, начала ему грозно и горько мерещиться кровь убитой жертвы, погубленная молодая жизнь ее, кровь, вопиющая об отмщении. Стал он видеть ужасные сны, но, будучи тверд сердцем, сносил муку долго. «Искуплю все сею тайную мукой моею». Но напрасной была и сия надежда. Чем дальше, тем сильнее становилось страдание. В обществе за благотворительную деятельность стали его уважать, хотя и боялись все строгого и мрачного характера его. Но чем более стали уважать его, тем становилось ему невыносимее. Признавался мне, что думал было убить себя. Но вместо того начала мерещиться ему иная мечта. Мечта, которую считал он вначале невозможную и безумную, но которая так присосалась, наконец, к его сердцу, что и оторвать нельзя было. Мечтал он так: восстать, выйти пред народом и объявить всем, что убил человека. Года три он проходил с этой мечтой. Мерещилась она ему в разных видах. Наконец, уверовал всем сердцем своим, что, объявив свое преступление, излечит душу свою несомненно и успокоится раз навсегда. Но, уверовав, почувствовал в сердце ужас, ибо как исполнить? И вдруг произошел этот случай на моем поединке. Глядя на вас, я теперь решился. Я смотрю на него, и неужели, — воскликнул я ему, всплеснув руками, — такой малый случай мог решимость такую вас породить? «Решимость моя 3 года рождалась», — отвечает мне, — «а случай ваш дал ей только толчок. Глядя на вас, упрекнул себя и вам позавидовал», — проговорил он мне это даже с суровостью. «Да вам и не поверят», — заметил я ему, — «14 лет прошло». «Доказательства имею великие. Представлю». И заплакал я тогда, облобызал его. «Одно решите мне, одно, — сказал он мне, — точно от меня теперь все и зависело. Жена, дети. Жена умрет, может быть, с горя, а дети, хоть и не лишатся дворянства и имения, но дети варнака и навек». А память-то, память какую в сердцах их по себе оставлю. Молчу я, а расстаться-то с ними, оставить навеки, ведь навек, навек. Сижу я, молча про себя молитву шепчу. Встал я, наконец, страшно мне стало. Что же смотрит на меня? «Идите, — говорю, — объявите людям. Все минется, одна правда останется». Дети поймут, когда вырастут, сколько великой решимости вашей было великодушия. Ушел он тогда от меня, как бы и впрямь решившись. Но все же более 2 недель потом ко мне ходил, каждый вечер сряду. Все приготовлялся, все не мог решиться. Измучил он мое сердце. То приходит тверд и говорит с умилением: «Знаю, что наступит рай для меня. Тотчас же и наступит, как объявлю. 14 лет был в аде. Пострадать хочу. Приму страдания и жить начну. Неправдой свет пройдешь, да назад не воротишься. Теперь не только ближнего моего, но и детей моих любить не смею. Господи, да ведь поймут же дети, может быть, чего стоило мне страдание мое, и не осудят меня. Господь не в силе, а в правде. Поймут все подвиг ваш, говорю ему, не сейчас, так потом поймут, ибо правде послужили, высшей правде, неземной.